Чем ближе мы подъезжали к королевской резиденции, расположенной в живописном месте на берегу залива, тем яснее я осознавала ее истинные размеры. И они были гигантскими. Огромный дворец из сверкающего на солнце розового мрамора возвышался на высоком холме, крутой склон которого сбегал к морскому побережью. Украшенный бесконечным количеством колонн и портиков, утопающий в зелени, летний дворец показался мне городом в городе. На вершину холма вела выложенная разноцветной мозаикой подъездная дорога. Но я не могла отвести взгляд от блестящих на солнце позолоченных куполов, венчающих множество башен королевской резиденции. Но сначала мы проехали по территории дворцового комплекса, и я вдоволь налюбовалась на великолепные фонтаны, тенистые аллеи и мраморные беседки, тут и там видневшиеся в изумрудной зелени благоухающего цветочными ароматами сада. Сын, устроившийся на этот раз в нашей карете, с важным видом рассказывал мне и Лиссе о том, что встречалось на пути, о тех самых золотых фонтанах, работавших вовсе не с помощью магии, а от огромных насосов, о павильонах и бесконечных аллеях, по которым он бегал, когда они с отцом еще жили в столице и гостили во дворце. Невероятно. Вот и все, что время от времени у меня получалось из себя выдавить. Это какое-то чудо расчудесное. Но чудо было лишь началом нашего знакомства с летним дворцом, и куда большая роскошь ожидала нас внутри. Впрочем, радушного хозяина Моргана Гровера в загородной резиденции не оказалось. Его прибытие ожидалось только к вечеру. Но и без него встречу нам устроили поистине королевскую. Стоило подъехать к крыльцу, как на него тут же высыпали вышколенные слуги в золотисто-красных ливреях. А навстречу, раскинув руки, с восторженным выражением на лице, словно мы были его давно потерянными, а теперь нашедшимися родственниками, вышел полноватый, страдающий одышкой лорд Торренс, тут же разразившийся высокопарной речью о важности этого момента, а затем попытавшийся меня троекратно облобызать. Выдержала, что уж поделаешь. Нет, с горными лордами целоваться лорд Торренс не стал. Вместо этого рассыпался в таких любезностях, что на лице Лекса появилась легкая усмешка. Впрочем, торжественная часть вскоре закончилась, и лорд Торренс, представившийся нам правой рукой короля, заявил, что для дорогих гостей приготовлены лучшие покои, и нас разместят с особым комфортом. «Интересно, что задержало Моргана в столице?» — пробормотал архимаг, когда я, стараясь не слишком-то разевать рот от изумления, шла по невероятной красоты залом в сторону гостевого крыла, целиком отданного нам на откуп. Лекс шагал рядом, взирая на золото и мрамор с легким недоумением. И я нисколько не сомневалась, что подобная роскошь чужда дворцу горных лордов в Лайе. Впрочем, причины отсутствия Моргана мы не знали, а спрашивать у лорда Торренса я не стала. Вскоре он с торжественным видом распахнул передо мной позолоченные двери в поистине королевские покои, заявив, что они предназначены для леди Гровер и ее сына, после чего увел за собой двух принцев горного народа и остальных лордов, так как отведенные им комнаты располагались на другом этаже. Ну да, потому что это чуть ли не полностью отдали нам с Хайденом. И я, попрощавшись с Лексом до вечера, сопровождаемая охраной и архимагом, осторожно переступила порог нашей новой обители. Внутри, в привычно роскошных комнатах, нас дожидалась дюжина вышколенных горничных, на которых моя верная Лисси покосилась крайне ревниво, шепотом заявив мне, что они с Хампусом отлично справятся и сами. Подготовят госпожу и юного господина к балу, и не нужны нам никакие столичные служанки. А то, мало ли, еще шпионить будут. И я с ней согласилась, сказав горничным, что в их услугах не нуждаюсь. Да и на бал в логово Красного Льва идти мне нисколько не хотелось. Но я понимала, что его не избежать, как и нашей встречи с Морганом. Но время пришло, и деваться было некуда. На балу не будет ничего особенного. Писал он. Его послания я получала с завидной регулярностью. Их незаметно передавали мне на постоялых дворах. Только самые близкие люди, которым не терпится познакомиться с той, кто покорил мое сердце. «По одному лишь портрету», — саркастически добавляла я про себя, изводясь от тревожных предчувствий. «Моя афера с ложными надеждами сослужила нам отличную службу, позволив без жертвы кровопролития добраться до Дайса, а завтра беспрепятственно попасть на остров истинных, но вскоре придется за все расплачиваться». Впрочем, сперва нас ждала небольшая передышка. Я порядком растерялась, принявшись подсчитывать отведенные нам комнаты. В нашем с Хайденом жилище их оказалось больше дюжины. Две спальни, три большие гостиные, две малые, несколько приемных, комнаты отдыха, музыкальный салон, где я с подозрением покосилась на белоснежный клавесин, и игровая комната для маленького принца. И обстановка даже не намекала, а в открытую кричала о богатстве королей Срединного королевства. В ней не было ничего похожего на суровый и аскетичный Амантел, навевавший мысль о тщетности бытия. А еще здесь все свидетельствовало о том, что до граней, которые рвут демоны, убивая людей по всему Троемирью, отсюда очень и очень далеко. Зато огромная мраморная ванна, размерами напоминавшая мне бассейн, наполненная горячей водой с лепестками роз, была ко мне очень даже близко. И я, уставившись на нее с тайным вожделением, подумала о том, что последний раз с толком и расстановкой купалась только в Амантеле. За больше чем 10 дней в пути мне лишь пару раз удавалось вымыться в бадье на постоялых дворах, а потом окунуться в озеро на подъезде к Дайсе. Лекс все же меня уговорил, когда стало совсем уж жарко. И я, блаженно зажмурившись, вспомнила рекламные картинки спа-салонов в родном мире. Мне так и не довелось побывать в подобных. Но сейчас я надеялась это исправить. Затем открыла глаза и вздохнула. Потому что первым в бассейн с гиканьем прыгнул Хайден. В одной сорочке, решивший доказать мне и Лиссе, что умеет плавать. И бесчисленное число лепестков тут же утонуло под его вполне умелыми грибками. Впрочем, Хайдена мы все-таки выловили, предварительно вымыв ему голову, после чего отправили вместе с Хампусом в игровую комнату, полную диковинок. Морган оказался отнюдь не дурак. В наших комнатах не было никакой подозрительной магии. Иначе мы бы с Хайденом не чувствовали себя здесь так спокойно. Вместо этого игровая оказалась набита разными механическими штуками, способными поразить мальчишеское воображение. И половину ее занимала игрушечная железная дорога, берущая начало из вполне реалистичного макета шахты и делавшая несколько витков по центру комнаты. С десяток вагонеток тащил маленький заводной паровозик, вызвавший у Хайдена восторженный возглас. Миниатюрное чудо техники не слишком-то напоминало поезда моего мира, но оно уверенно двигалось вперед, стуча колесами по непривычно узким рельсам. И я подумала о том, что раз уж Троемирье встало на путь технологического прогресса, то вполне возможно очень скоро в небе по соседству с птицами и драконами будут парить огромные дирижабли. В общем, оставив Хайдена со слугами и охраной, я с наслаждением приняла ванну. Немного помечтала о Лексе, о том, что было бы, окажись мы в ней вдвоем. Картинки получились настолько привлекательными, что я серьезно пожалела, что горный лорд улетел с Конратом в неизвестном мне направлении, забыв отчитаться, когда мне ждать его возвращения. С другой стороны, почему он вообще должен передо мной отчитываться? Повздыхав и по поводу картинок, и еще потому, что мне бы очень хотелось, чтобы он отчитывался, но Лекс этого не делал, с помощью Лиси облачилась в привычно черное платье и принялась рассматривать то, что ждало меня в большой гостиной. А именно коробочки, шкатулки, картонки со сладостями, перевязанные подарочными лентами, а еще драгоценности и бутылки с вином. И к каждой прилагалась карточка с размашистой подписью Моргана Гровера. Впрочем, я уже знала, что из соображений безопасности к подаркам притрагиваться мне не стоит. Даже несмотря на то, что магических ловушек в наших покоях архимаг Галлон не обнаружил. Но приворотных зелий никто не отменял, поэтому я лишь с легким любопытством осмотрела завалы на столах, решив оставить их нетронутыми. Неожиданно в дверь постучали, и, привыкшая к мысли о том, что Морган дал мне передышку до вечера, растерянно замерла посреди роскошной гостиной, в которой в простеньком траурном платье чувствовала себя чёрной вороной. Край сдёрнулся, гостей мы не ждали. Вернее, я ждала только возвращения Лекса, но он бы, ввалился без стука, словно к себе домой. К тому же нас с Хайденом старательно охраняли. И раз стража, оставшаяся в большой гостиной, пропустила гостя, значит, его сочли заслуживающим моё внимание и неопасным. Получив моё согласие, два дракона, следовавшие за мной тенью, распахнули двери. И я с недоумением уставилась на высокого седовласого старика в наглухо застёгнутом парадном тёмно-синем камзоле. В затянутой чёрной перчаткой руке он сжимал трость, на которую опирался при ходьбе. Правая сторона тела слушалась не слишком-то хорошо, и я подумала, что пожилой лорд, по-видимому, пережил инсульт, но вполне приноровился к его последствиям. «Здравствуй, Райли», — произнёс он хрипловатым, каркающим голосом. Склонил голову с растрёпанными седыми волосами, и я недоуменно пожала плечами, вглядываясь во властные черты его лица. «Здравствуйте», — отозвалась я, не совсем понимая, кого... ко мне чёрт принёс. И почему этого чёрта пропустила охрана?» «Естественно, ты меня не узнала», — кивнул он. «Я твой дед, лорд Магнус Пристон. И я рад видеть тебя в столице, внучка». Несмотря на то, что первой моей реакцией было сбежать, я всё-таки осталась на месте. Выдавила из себя вежливую улыбку, понадеявшись, что никакие другие эмоции не отразились на моём лице. Например, предательская мысль выгнать старого лорда в зашей. Мне не нужны никакие родственники. Вместо этого кивнула Крайсу, сказав, чтобы тот остался в комнате, а остальных попросила выйти. Разговор, судя по всему, ожидался не для чужих ушей. «Его тоже можно убрать», заявил лорд Пристон, бросив красноречивый взгляд на Крайса. Подошёл ближе, вглядываясь мне в лицо, на что я нервно качнула головой, указав ему на пару кресел вокруг низенького столика. В одной из них старый лорд с явным облегчением опустился, вытянув больную ногу. Я же устроилась в соседнем, не совсем уверенная, что мне стоит проявить гостеприимство и угостить его. Чем? Вином с сюрпризом и приворотными конфетами, присланными Морганом. «Я не причиню вреда ни тебе, ни моему правнуку», — строгим голосом произнёс старый лорд. «Тебе не стоит меня опасаться». «Крайс останется здесь», — покачала я головой. «Я ему доверяю как самой себе. К тому же, раз уж вы всё равно не причините вреда ни мне, ни вашему правнуку, вам не стоит опасаться моей охраны». Лорд Пристон склонил седовласую голову, и лёгкая улыбка тронула старческие губы. «Ты выросла», — заявил он. «Сильно изменилась, и больше не напоминаешь мою дочь Астриду». «Такое тоже случается», — отозвалась я ровно, не понимая, к чему может привести эта беседа. «Дети не всегда идут по стопам своих родителей. К тому же мы давно с вами не виделись, лорд Пристон. Странно, как вы вообще меня вспомнили. Всё, что я знала о старом лорде, деде Райли Таннер, было подчерпнуто из беседы с Ясминой и Молли Таммерс на кухне Амантелла и ответов архимага Галлона на пару наводящих вопросов, которые я задала по дороге в Дайсу. Но он тоже ничего особенного не знал. Поэтому сейчас я порядком нервничала, понимая, что лорд Пристон с лёгкостью может меня раскусить. Понять, что я самозванка и никакая не Райли Таннер. Но что тогда? Что он сделает, если догадается, что леди Гровер не имеет ничего общего с его внучкой, за которую себя выдаёт? Этого я не знала. Впрочем, судя по рассказам, лорд Пристон никогда не интересовался Райли Таннер. Поэтому шанс на то, что он примет меня за свою внучку, всё-таки был. «Мы не виделись около 15 лет», — произнёс Магнус Пристон, подтвердив мою догадку. «К тому же последний раз я встречал Хайдена, когда Дункан и Альма жили в столице. Тогда, к своему стыду, я не проявлял к правнуку никакого интереса». «Я вас не осуждаю», — заявила ему. Знаю, по столице ходили слухи, что Хайден не сын вашей дочери Альмы. И вы, как и все остальные, сомневались, что в нем течет ваша кровь. И это чистая правда. На миг я закрыла глаза. Врать ему не хотелось, но у меня не было другого выхода. Хайден не имеет никакого отношения к вашей дочери Альме. Но он мой сын и ваш правнук. Вы имеете полное право осудить меня, заявила ему, за мою связь с Дунканом Гровером. Но сделанного уже не вернуть. Ответом мне служило длительное молчание. Лорд Пристон рассматривал меня, и его губы пару раз дернулись, когда из игровой до нас донесся смех Хайдена. Я тоже молчала, дожидаясь его ответа. «Дожив до 70 лет, я сделал для себя кое-какие выводы», — наконец произнес он. «И некоторые из них получились для меня не слишком-то утешительными». «И какие же выводы вы сделали?» — поинтересовалась я вполне любезно. «Старость дает возможность заново расставить приоритеты», — заявил старый лорд. «И начать ценить то, что раньше не имело для меня особого смысла». «О чем вы говорите, лорд Пристон?» «О своей семье Райли, которую я так бездарно потерял. Моя жена умерла больше 10 лет назад. Старшая дочь Альма выросла законченной эгоисткой. Ее интересуют только развлечения и поиск денежного мужа. Младшая дочь сгинула после того, как я лишил ее титула и наследства за связь с твоим отцом, запретив появляться на пороге моего дома. Поэтому единственный в этой комнате, кто достоин порицания, — это я». Уставился на меня, ожидая моей реакции. «Я не помнила своей мамы», — сказала ему честно. «Она бросила нас, когда я была совсем маленькой. Но меня вырастил мой отец, и он... Он был хорошим человеком. И я не виню вас в том, лорд Пристон, что с нами произошло. Вы здесь ни при чем». «Мне жаль», — наконец искренне отозвался старый лорд, «что я поступил с тобой подобным образом. Но я готов все исправить, Райли, если, конечно, ты дашь мне шанс». «И как именно вы бы хотели это исправить?» — изумилась я. «Я буду рад, если ты согласишься меня принять. Дашь мне шанс познакомиться с тобой заново и позволишь хотя бы иногда видеться с моим правнуком. Я бы хотел, чтобы мы заново стали семьей». Сказав это, замолчал, склонил голову, дожидаясь моего ответа, приговора, который я вынесу. И я замерла, кусая губы, потому что не ожидала такого поворота. Думала, что мне, вернее, Райли Таннер, порядком достанется за то, что она забеременела в 13 лет от мужа своей тети. И лорд Пристон в лучшем случае обольёт меня презрением. Или того хуже, начнет выпытывать факты из не слишком-то мне знакомой биографии Райли Таннер, чтобы сделать соответствующие выводы. Но, как оказалось, дед хотел мира. И что же мне теперь ему ответить? Ему, который остался в Дайсе на стороне Моргана Гровера, тогда как я никогда ее не приму. Вы же понимаете, мне сложно сказать вам «да» или «нет», хотя бы потому. Потому что наше с Хайденом крайне шаткое. На данный момент наша жизнь во многом зависит от вашего короля. «Вашего короля», — сказала ему, четко дав понять свои приоритеты. «И вы, лорд Пристон», — он усмехнулся. «Да, своим замужеством с Дунканом ты поставила себя в оппозицию к Моргану. Но для меня не существует оппозиций, и я всегда буду на стороне своей семьи». «Это очень опасная сторона», — покачала я головой, «потому что она может вызвать недовольство Моргана». «В моем возрасте», — снова усмехнулся лорд Пристон, «мне уже не страшно чьё-либо неудовольствие. Но я постараюсь оградить тебя от бед, Райли, и сберечь вам с Хайденом жизнь. И чтобы доказать тебе свою лояльность, скажу сразу же. Ни в коем случае не доверяй Моргану. Он хочет заполучить тебя во что бы то ни стало, после чего использовать в своих интересах. Уверен, в каждом из его даров есть какой-то подвох. Поморщившись, лорд Пристон поднялся, опираясь на трость и подволакивая ногу, подошел к столу, заваленному подарками. «Эти конфеты полны приворотного зелья. Даже отсюда я чувствую его привкус». Набалдашник черной трости коснулся перевязанной коробки, источавшей запах шоколада, и старый лорд поморщился. «В этих тоже», — тронул еще одну коробку. «Это стоит сейчас же вылить», — кивнул на бутылке вина. «На балу не пей ничего, принесенного специально для тебя. И воздержись от еды». «Иначе что?» — усмехнулась я. «Иначе ты проснешься в постели Моргана», — заявил мне любезно. «И не принимай из его рук никаких подарков. В них могут быть магические ловушки». «Не буду», — кивнула я. Перспектива постели короля меня нисколько не впечатляла. «Я стану повсюду тебя сопровождать этим вечером на балу», — добавил лорд Пристон. «Мое имя имеет определенный вес в столице, и это убережет тебя от косых взглядов и резких слов. Но сберечь от гнева короля, если ты осмелишься пойти против него», — он покачал головой. «Выше моих сил, Райли, поэтому будь осторожна». Неожиданно я растрогалась. «Спасибо», — сказала ему. «Я благодарна за ваши слова, лорд Пристон». «Пока еще не за что», — отозвался он с явным сожалением. Затем, немного подумав, добавил. «Вот еще, будь внимательна с Араем. Его тоже стоит опасаться». «Арая?» — переспросила я недоуменно. «Это ведь принц Великой Степи?» «Старший сын Великого Хана», — кивнул лорд Пристон. «Пару дней назад он прибыл в столицу. Великая Степь давно уже водит Моргана за нос, не говоря ему ни да, ни нет. Думаю, у Арая на тебя собственные планы». «И у него тоже?» — изумилась я. «Но какие у него могут быть на меня планы, если мы с ним никогда не виделись?» «Стать твоим мужем, если Хайден окажется истинным королем, и править Срединным королевством вплоть до его совершеннолетия», — отозвался дед. «Я верю в пророчество», — добавил он. «Несмотря на то, что Морган открыто над ним насмехается. К тому же Великой Степи оно жизненно необходимо. Положение с гранями на юге Троемирья удручающее». На это я кивнула. Горному народу на севере тоже кровь из носа нужен истинный король. И, кажется, из желающих заполучить меня вот-вот образуется целая очередь. «Великая степь умеет добиваться своего», — добавил лорд Пристон. Затем произнес: «Я что-то могу еще для тебя сделать. То, что искупило бы мою вину за те годы, когда я отвергал тебя». На это я пожала плечами. «Я не злюсь на вас, лорд Пристон. Мое детство было счастливым, и я рада тому, что мы наконец-таки познакомились». «Буду польщен, если однажды ты сможешь назвать меня дедом», — намекнул он. На это я прикусила губу. «Пока еще рано об этом говорить», — сказала ему. «Дайте мне чуть больше времени». «Конечно», — отозвался старый лорд с легкостью, кажется, не слишком расстроенный провалом первой попытки. «А теперь можно я?» — кинул красноречивый взгляд в сторону игровой, из которой доносились звуки игрушечного поезда и заливистый детский смех. «К Хайдену?» — растерялась я. «Да, конечно». И я проводила его в комнату, где мой сын вместе с Хампусом запускали поезд. Выглядели они одинаково оживленными. «Это твой прадед», — сказала сыну, представив ему Магнуса Пристона. «Но думаю, если вы подружитесь, ты сможешь смело звать его дедом». «Я буду только этому рад, молодой человек», — отозвался тот. «Ну что же, покажи мне свои механические чудеса». И я, еще немного посмотрев, как Хайден с энтузиазмом рассказывает лорду Пристону о чудесных игрушках, доставленных в его комнату по приказу Моргана Гровера, незаметно кивнула Крайсу, чтобы тот присмотрел, после чего вернулась в малую гостиную. Как оказалось, очень даже вовремя, потому что в дверь снова постучали, И в мою комнату вошел учитель Тамир. В руках у него оказался довольно большой позолоченный ящик. Как оказалось, с подарком от принца Арая. «А что внутри?» — удивилась я. «Не знаю, моя госпожа», — отозвался Тамир холодно. «Он недолюбливал меня с первой нашей встречи, и с тех пор ничего не изменилось. Завидная стабильность». «Принц Арай узнал, что я к вам вхож, и просил передать со своими наилучшими пожеланиями. Также он выразил надежду на то, что вы уделите ему внимание на сегодняшнем балу». «Хорошо», — сказала ему. Затем едва сдержала смешок. «Как я могу не уделить внимание наследному принцу Великой Степи?» Проследив, чтобы Тамир поставил подарок на столик, после чего покинул гостиную, я подошла к позолоченному ящику. В голове все еще крутились нравоучения архимага и слова деда Райли Таннера, заявившего, что мне надо быть осторожной с подарками, чтобы случайно не проснуться в чужой постели. Или же, как вариант, не очутиться на погребальном костре. Я вовсе не собиралась открывать эту штуку до того, пока ее не проверят на магические ловушки. Но что именно прислал мне принц Арай из Великой Степи?